Впервые в жизни Лилиан изменил ее невозмутимое спокойствие. Он посмотрел на нее холодным, испытующим взглядом. Трезвый ум дельца тотчас же пробудился в нем. «Это было бы равносильно признанию своей вины, Лилиан, а я не виновен», — сухо отвечал он. «Я не сделал ничего, что могло бы вынудить меня бежать, равно как и ничего, что заслуживало бы уголовного наказания. Я иду туда лишь за тем, чтобы выгадать время. Нельзя без конца тянуть этот процесс. Пройдет известный срок, не слишком долгий, и меня освободят либо по суду, либо в результате ходатайства о помиловании. Сейчас же я считаю целесообразным не опротестовывать приговора. Я и не подумаю бежать из Филадельфии. Из 5 членов Верховного суда 2 высказали особое мнение, а это достаточно веское доказательство того, что преследование возбуждено против меня безосновательно». Лилиан поняла, какую ошибку она допустила. Его ответ все разъяснил ей. «Я совсем не то хотела сказать, Фрэнк», — виноватым голосом проговорила она. «Ты и сам понимаешь. Конечно, я знаю, что ты невиновен. И как могла бы я, именно я, тебя заподозрить?» Она замолчала, ожидая услышать какой-нибудь ответ, может быть, ласковое слово, отзвук былой страстной любви. Но он уже сел за письменный стол, и мысли его были заняты другим. Лилиан снова до боли ощутила ложность своего положения. Как все это грустно и как безнадежно. Что же ей делать дальше? И как намерен поступить Фрэнк? Внутренняя дрожь сотрясала Лилиан, но вялая, безвольная натура заставляла ее сдерживаться и молчать. Зачем отнимать у него время? О чем говорить? Все равно ничего путного из этих разговоров не выйдет. Он больше не любит ее, и этим все сказано. Ничего на свете, даже эта трагедия, не соединит их снова. Он любит другую женщину, Эйлин. И ему безразличны тревожные мысли жены, ее страхи, ее скорбь и отчаяние. В страстном желании видеть его свободным он способен был усмотреть намек на то, что он виновен, сомнение в его правоте, неодобрение его действий. Она на миг отвернулась, а он встал и направился к двери. «Я вернусь через несколько минут», — сказал он. «Ребятишки дома?» «Да, они в детской», — тихо отвечала она, растерянная и подавленная.